и схватил обломок ребра, выставив подобие оружия перед собой. Тьма дернулась, пришла в движение, из кромешного мрака, пропитанного злобой и запахом, падали. Прихрамывая из куля, вышел Захар без нос. Страшные, мертвые, затянутые мутной белесой пленкой глаза уставились на викару. И тогда вождь заорал. Крики Маева быстро утихли, сменившись чавканьем и треском раздираемой плоти. Рух подождал еще немного, и кошкой спрыгнул вниз. Захар скорчился над викаром, вгрызаясь тому куда-то в живот. Бучило призывно свистнул, и заложный оторвался от трапезы. Пистоль лег в руку, и рух выстрелил, даруя старому другу покой, который он заслужил, и о котором сам мог только мечтать.